Глава третья. Драка. Дом гильды стоит на самом краю деревни у Синей горы. Жози со всех лапок торопилась в мопсхаус, следовало успеть к ужину. Но путь ведь лежит мимо коттеджа соседки. Передать ей привет от сестры — дело быстрое. Мопсишка остановилась у забора, распахнула калитку, дошагала до крыльца, дернула за шнурок звонка. Дверь чуть-чуть приоткрылась, и щели донеслось. «Чего надо?» «Здравствуйте, тетя Гильда», — начала мопсишка. «Ты кто?» — пробурчали из дома. «Жози из мопсхауса», — представилась собачка. Черепаха не стала любезнее. «Зачем пришла? Угощать никого не собираюсь». «Вам привет от сестры», — сообщила Жози. «Какой такой сестры?» — зашипела Гильда. «Вашей? Черепашьей!» — затараторила мопсишка. «Врун я!» — рассердилась хозяйка. «Я у мамы одна девочка, остальные мальчики. Чего надо?» «Привет передать», — повторила Жози. Дверь распахнулась, на пороге стояла Гильда, одетая в ярко-розовые брюки с голубыми оборками внизу штанин и на поясе. А на верхней части тела сердитой соседки красовалась безразмерная оранжевая кофта с рисунком из мелких ядовито-зеленых цепочек. На задних лапках Гильды сверкали туфли, которым позавидует Золушка, серебряные башмачки со здоровенными золотыми пряжками. — Давай привет, — скомандовала она. — У меня его нет, — оторопела Жози. — Сама сказала, вам привет от сестры, — зашипела Гильда. — Вы же только что объяснили, у вас есть только братья, — напомнила Жози. И та черепаха ничего не дала. Попросила просто сказать «Привет, горячий, как ванильный крем». «Ванильный крем!» — воскликнула Гильда. «Да я его себе никогда позволить не могу. Очень дорого десерт делать. Понадобится молоко жирное, яйца, сахар, наилучшее сливочное масло». Жози стала жаль черепаху. Конечно, она вредная, злая, но живет-то одна. Наверное, у нее мало монеток. «Когда мама сделает ванильный крем, непременно принесу вам плошечку», — пообещала мопсишка Гильде. Но та не подобрела, продолжила петь всю ту же песню. «Отдавай привет!» «Вот она где!» — раздался сзади знакомый голос. Жози обернулась и увидела шпица Соню. А та закричала. «Воровка!» «Кто?» — не поняла самая маленькая мопсиха. «Ты!» — завопила подруга. «Украла кошечку!» «Спасибо, добрая жаба подсказала, где моя любимая игрушка!» Жози попятилась. «Это моя кисонька. Я получила ее от очень большой черепахи за услугу». «За какую такую услугу?» — прищурилась Соня. И тут Гильда выхватила у мопсишки игрушку со словами. «Вот он мой привет! Уходите, обе, немедленно!» И скрылась в доме, не забыв захлопнуть дверь. «Кошечку мне черепаха подарила!» — чуть не зарыдала Жози. «А привет она не дала!» «Это моя игрушка!» — завизжала Соня. «Я посадила ее утром на подоконник, а потом смотрю, ее нету. Жоська, воровка! А Гильда еще хуже!» Шпиц схватила большую ветку от ели березы и заорала. — Ага, негодяйка! Жози, она украла игрушку! Ты видела? — Да, — всхлипнула самая маленькая жительница мопсхауса. Соня вцепилась в дверь коттеджа, подергала ее, потом подняла с земли камень и бросила его в окно. Раздался звон. «Ой!» — испугалась Жози. «Так поступать нельзя!» «Это почему же?» — прошипела Соня, оглядываясь по сторонам. «Хвост за хвост, лапа за лапу! Слышала про такое правило?» «Нет», — прошептала Жози. Соня быстро сорвала большой лист лопухового папоротника, положила его на один острый осколок, который торчал из рамы, вытащила стекло, бросила на землю. Потом пояснила. «Если кто дернул тебя за хвост, оторви ему хвост. Если кто оцарапал тебе лапу, сломай ему лапу». «Так не надо поступать», — прошептала Жози. «То есть я должна отдать гильде любимую кошечку?» — оскалилась Соня. «Ну, надо просто черепахе объяснить, что она неправильно поступила», — затараторила Жози. Соня вытащила другой осколок. «Объяснить? Ха! Сначала отберу у нее свою кошку, а потом и тебе за воровство достанется. Кто игрушку с подоконника утащил? Определенно, Жоська! Можешь в своем мопсхаусе спрятаться, носа на улицу не высовывать, да в школу пойти придется, в лесу встретимся, не жди тогда пощады!» Потом шпиц ловко влезла в окно, пропала из виду, и через секунду раздался громкий крик. «Помоги! Жози, скорее, помогите!»